Глава 5. Как определить, правильная ли у вас осанка при ходьбе? Самодиагностика проблем со стопами и ногами. Если вы хотите узнать, правильная ли у вас осанка при ходьбе, попросите членов своей семьи понаблюдать за ней. Также вы можете узнать ответ из подсказок, которые встречаются в вашей жизни. В этой главе представлено несколько интересных и быстрых методов самонаблюдения, включая три основных пункта – свод подошвы стопы, средняя линия одежды и износ подошвы. Результаты теста покажут, находится ли ваше тело в равновесии и правильно ли распределена сила во время ходьбы. Если результаты окажутся ненормальными, если возникнут боли или структурные изменения в вашем теле, следует немедленно скорректировать стиль ходьбы. Вы также можете обратиться в профессиональную клинику для проведения компьютерного анализа динамического давления на стопу. А если у вас есть какие-либо опасения или потребности в связи с этим, вы можете узнать больше о тестах и диаграммах в этой главе. Внимательно посмотрите на свои ноги. Если вы хотите узнать о состоянии своего тела, посмотреть – самый простой способ. Как смотреть? На что смотреть? В основном мы наблюдаем высоту свода, угол подошвы стопы и положение ахиллового сухожилия на пяточной кости. Тест первый. На что обратить внимание при плоскостопии или высоком своде стопы. Первое, что нужно сделать при обследовании стопы, это посмотреть на высоту свода стопы, чтобы непосредственно определить, существуют ли такие проблемы, как плоскостопие или высокий свод стопы. Метод тестирования. Встаньте в расслабленную позу, слегка расставив ноги на ширине плеч. Испытатель помещает указательный, средний и безымянный пальцы в положение свода стопы со стороны спины испытуемого. Оценка результатов по типам свода стопы. Норма. Первая фаланга каждого из трех пальцев плавно входит в свод стопы. Плоскостопие. Свод стопы разрушается, в результате чего между сводом и землей остается недостаточный зазор, чтобы поместить первую фалангу пальца в свод. Высокий свод стопы. Свод стопы слишком высок, и при расположении первой фаланги в положении свода образуется избыточное пространство. Тест второй. Разница между функциональным плоскостопием и структурным плоскостопием, приобретенным. Плоскостопие можно разделить на функциональное и структурное. Функциональное плоскостопие означает, что свод стопы разрушается только при нагрузке, что также называется ложным плоскостопием, и организм может создавать другие проблемы из-за компенсаторных эффектов. Структурное плоскостопие означает, что в скелетной структуре вообще нет свода, и свод подошвы стопы не проявляется даже при отсутствии нагрузки. Метод тестирования. Встаньте на цыпочки. Испытатель наблюдает за сводом стопы испытуемого сбоку. Оценка результатов. Тип плоскостопия. Функциональное плоскостопие. На стопе появляется искривление свода стопы. Структурное плоскостопие. Стопы плоские. Тест третий. Функциональное плоскостопие с коллапсом переднего свода или коллапсом заднего свода. Функциональное плоскостопие также можно разделить на различную степень коллапса свода и компенсаторные проявления. Коллапс переднего свода и заднего свода в разных положениях вызван варусной деформацией заднего или переднего отдела стопы и может вызвать такие проблемы, как X-образные ноги, O-образные ноги из-за компенсаторных реакций, походку носками врозь или носками внутрь. Варусная деформация – один из видов деформации коленных или бедренных суставов, при котором колени расходятся в разные стороны, стопы при этом остаются сомкнутыми. Метод тестирования. Стойте в расслабленной позе, слегка расставив ноги на ширине плеч. Испытатель наблюдает за положением ахиллового сухожилия в пяточной части стопы сзади испытуемого. Оценка результатов. Положение коллапса. Коллапс переднего свода. При коллапсе переднего свода компенсированное заднее ахиллово сухожилие перпендикулярно земле. Пронация задней части стопы вызывает боли в ногах, коленях и спине. Коллапс заднего свода. При коллапсе заднего свода ахиллово сухожилие выкручивается наружу. Пронация передней части стопы чревата вальгусной деформацией, плантарным фасциитом и тендинитом икроножных мышц. Тест 4. Сравнение X-образных ног с O-образными ногами. X-образные и O-образные ноги не только ухудшают внешний вид, но и приводят к несбалансированному распределению давления на ногах. Метод тестирования. Встаньте, поставив ноги вместе. Испытатель наблюдает за положением коленей испытуемого с обеих сторон сзади. Оценка результатов. Состояние формы ног. Норма. Когда ноги вместе, расстояние между коленями равно двум пальцам. X-образные ноги. Когда колени вместе, между стопами остается пространство. Стопы нельзя соединить. O-образные ноги. Когда ноги вместе, расстояние между коленями больше, чем два пальца. Тест 5. Обратите внимание, обращена ли коленная чашечка внутрь или наружу. Положение коленной чашечки может влиять на форму ноги и походку носками внутрь или врозь. Поэтому, наблюдая за положением коленной чашечки, можно предварительно судить о нагрузке на колено при ходьбе. Метод тестирования. Встаньте расслабленно, пальцы ног испытуемого должны быть направлены прямо в сторону испытателя, который наблюдает за положением колен испытуемого с обеих сторон спереди. Оценка результатов. Положение коленной чашечки. Норма. Коленная чашечка направлена прямо. Коленные суставы повернуты внутрь. Коленная чашечка обращена вовнутрь, что указывает на повышенное давление на внутреннюю часть колена. Коленные суставы повернуты наружу. Коленная чашечка обращена наружу, что указывает на повышенное давление на внешнюю часть колена. Обратите внимание на одежду и обувь, которые вы носите. Помимо непосредственного наблюдения за формой стоп и ног, мы также можем найти некоторые подсказки в одежде и обуви, которые мы обычно носим, и косвенно понять нашу походку, исходя из явлений повседневной жизни. Нормальный износ подошвы. Следы износа подошвы обуви – это нормальное явление, и при правильной походке износ будет заметен на внешней стороне пятки и под первым и вторым пальцем стопы. Средняя степень износа этих двух областей подошвы означает, что во время ходьбы, в положении стоя, давление на стопы приходится на правильное место. Посмотрите на износ подошвы обуви. Любое давление оставляет след. Зона износа. Износ передней части подошвы. Возможная причина. Бег на длинные дистанции, ходьба на цыпочках. Кроссовки, используемые для бега, обычно имеют более серьезный износ передней части подошвы. Если вы много тренируетесь, бегаете и прыгаете, или носите спортивную обувь во время марафонов, то передние части подошвы изнашиваются больше. Это связано с тем, что при беге толчок передней части стопы является более сильным и длительным. Однако, если обувь используется не для бега, а для ходьбы, то такой вид износа можно трактовать совершенно по-другому. Если подошва передней части стопы ребенка сильно изношена, это может быть связано с походкой на цыпочках. Иногда трудно заметить, если ребенок ходит на цыпочках под небольшим углом, Но если вы посмотрите на износ обуви, то все станет ясно. Если подошвы ребенка постоянно изнашиваются на передней части стопы, это, скорее всего, связано с привычкой ходить на цыпочках. Зона износа. Чрезмерный износ с внешней стороны. Возможная причина – высокий свод. Износ внешней стороны подошвы более очевиден, что обычно соответствует проблеме высокого свода стопы. Наиболее серьезный износ наблюдается возле мизинца и под вторым пальцем. Чрезмерный износ подошвы обуви отражается на ступнях, где кожа на подошвах ног становится особенно толстой и даже появляются мозоли. Зона износа. Асимметричный износ с левой и правой сторон. Возможная причина – наклон тела. Независимо от того, насколько изношены туфли, они должны быть как минимум симметричны с обеих сторон. Если левая и правая стороны несимметричны, например, одна сторона изношена с внутренней стороны, а другая – с наружной, или одна сторона изношена больше, а другая меньше, это означает, что существует проблема перекоса корпуса. Возможно, разница в износе между двумя сторонами обусловлена шатающейся походкой, искривлением таза, несоответствием длины ног или дисбалансом центра тяжести. Зона износа. Носки обуви легко изнашиваются. Возможная причина – слишком большая обувь, проблема с падающей стопой. Износ носка обуви указывает на две вещи. Возможно, обувь слишком велика, или она тянет ногу. Кончик ботинка обычно не касается земли, поэтому, если ваш ребенок постоянно натирает носок, это значит, что обувь ему не подходит. У людей, которые любят волочить ноги при ходьбе, подошвы обуви могут иметь большие участки износа, вызванные недостаточным подъемом ног при ходьбе. Зона износа. Чрезмерный износ с внутренней стороны. Возможная причина. Плоскостопие, вальгусная деформация стопы. Как правило, избыточное давление на внутреннюю часть подошвы стопы меньше. При низком своде, как у людей с плоскостопием, усилие на внутреннюю часть стопы увеличивается, вызывая особенно выраженный износ внутренней части стопы и боковой поверхности большого пальца. Если вы обнаружите, что ваша обувь особенно подвержена износу внутри и под большим пальцем ноги, или ее верх растягивается, вам следует обратить особое внимание на такие проблемы, как плоскостопие и вальгусная деформация. Обратите внимание на брюки и юбку. Нет ли диспропорции в высоте тела? По вашей одежде можно судить о вашей походке. Штанины. Перекос тела, высота слева и справа не сбалансирована. Если одна штанина особенно легко намокает в дождливые дни, пачкается или даже рвется, то это означает, что при ходьбе тело не сбалансировано с обеих сторон, в результате чего одна из штанин оказывается ниже, чем другая. Это может указывать на возможный поворот таза, сколиоз, разницу в плечах или дисбаланс в центре тяжести. Юбка. Вращение таза, асимметричные шаги. Если когда девушка ходит, ее юбка постоянно отклоняется в одну сторону, то это означает, что трение между двумя сторонами таза и юбкой разное, что может скрывать такие проблемы, как вращение таза, асимметрия длины походки и неравномерное распределение центра тяжести. Проверьте симметрию блузки. Нет ли перекоса или перекрута модели? Влияние привычек ходьбы на верхнюю часть тела может показаться незначительным, но на самом деле неправильная походка имеет широкий спектр последствий, вплоть до того, что одежда, которую мы носим, всегда наклонена в одну сторону. Вырез декольте. несбалансированное вращение корпуса. Широкий вырез – самый простой способ распознать проблему. Некоторые люди носят футболки, у которых вырез падает на одну сторону, сколько бы они ни натягивали его. И разница в высоте плеч – самая распространенная причина этого явления. Однако, если она не возникает, когда вы сидите неподвижно, а только при ходьбе, это означает, что в динамичной ситуации между левой и правой сторонами тела существует дисбаланс в плане неравномерной ротации, что напрямую связано с дисбалансом в тазу и окружающих его мышцах. Бретели нижнего белья. Компенсация в верхней части тела. Когда девушки носят нижнее белье, иногда бретельки могут легко соскочить, и их приходится фиксировать на определенной стороне. Это похоже на то, когда вы всегда носите рюкзак с одной стороны, а когда вы несете его на другой стороне, он падает. Это означает, что ваша верхняя часть тела компенсирует нижнюю. Например, если правое бедро более слабое или чувствуется боль, то будет использоваться сила левой руки, и лямки с правой стороны будут соскальзывать. Пуговицы на рубашке. Ротация таза, дисбаланс центра тяжести. Для мужчин самый простой способ определить характер нагрузки на верхнюю часть тела – посмотреть на линию пуговиц на передней части рубашки. Большинство рубашек следует заправлять в брюки, и если при ходьбе рубашка оттягивается в одну сторону, в результате чего линия пуговиц, которая должна быть прямой, становится кривой, то это означает, что левая и правая стороны тела при ходьбе скручиваются несимметрично, и могут возникнуть такие потенциальные проблемы, как ротация таза, несоответствие длины правого и левого шагов или дисбаланс центра тяжести. Компьютерное измерение походки. Точный динамический анализ давления на стопу. Если вы хотите понять свою походку, более точный способ – оценить ее с помощью компьютерного анализа. С развитием современных технологий, измерение статического давления, которое раньше было возможно только в положении стоя, теперь превратилось в анализ динамического давления на стопу. Преимущество последнего заключается в том, что он четкий и точный, а полученные данные можно использовать для наблюдения и анализа собственной походки. Недостаток заключается в том, что его нельзя проводить в домашних условиях, а необходимо обращаться в учреждение, где есть оборудование для тестирования походки. Узнайте свое состояние динамического баланса. При компьютерном тестировании походки самое важное, на что нужно обратить внимание, это кривая распределения времени и давления. На панели обнаружения компьютер автоматически ищет 8 важных точек давления во время шага, включая внутреннюю и внешнюю часть пятки, переднюю часть 5 плюсневых костей и латеральную сторону большого пальца ноги, и проверяет, находится ли соответствие между временем и давлением в пределах стандартного диапазона. Остальная часть теста включает в себя наблюдение за распределением центра тяжести при реальной походке, давлением на стопу, наличием медиальной или латеральной формы нагрузки, а также нормальным соотношением давления на заднюю и переднюю часть стопы. Все эти данные могут дать нам более детальное понимание нашей походки и баланса тела.